В Москве живут 10 миллионов человек. Их жизни стоят дороже. «Ты мне демагогией не занимайся», — окончательно разозлился премьер-министр. «Продумайте все так, чтобы террористы не сумели известить своих сообщников о захвате, а потом обезвредите и третью капсулу и убей всех с площади. Пусть там не будет никаких наблюдателей. Сейчас подъедет Колесов. С ним все и решайте. Понял?» «Да», — ответил Ладынин, стараясь не смотреть в сторону Абуладова. «Там очистит», — напомнил премьер. «Развели, понимаешь, самодеятельность». Каждое его слово было четко слышно всем присутствующим в комнате. Абуладзе молча повернулся, чтобы уйти. «Они просили дать им экипаж», — сказал он на прощание. «Мы уже все подготовили», — кивнул Дмитриев. «Скажите, экипаж скоро будет». «Куда ты?» — задержал его Ладынин. «Оставайся здесь». «У нас все равно ничего не получится», — убежденно сказал Абуладзе. «А мне лучше быть там. Может, я смогу их остановить?» И вышел из комнаты, даже не попросив на это разрешения. Командующий пограничными войсками, тоже генерал-полковник, как и Зароков, посмотрел вслед ушедшему и сказал, обращаясь к Ладынину: «Мне почему-то кажется, что прав этот старый полковник, а не мы. А вы как считаете?» Ладынин ему не ответил. Дмитриев, видя его состояние, подошел к рации. «Доложить о готовности групп», — приказал он. «Через 15 минут начинаем штурм зала». Москва, 19:15. Сидеть в этом автобусе без воды и еды было не так сложно. Хуже было то, что он уже дважды впадал в какое-то полудремотное забытье, из которого с трудом выходил, словно выкарабкиваясь из засасывающего болота. И теперь, придя в себя в очередной раз, он с трудом открыл глаза. Они по-прежнему стояли перед зданием аэропорта. Моряк несколько раз выходил из машины, куда-то отлучаясь. Возвращался каждый раз возбужденный и взволнованный. В одно из таких возвращений он подошел к Лосю и сказал: «Приехали. Все трое приехали. А потом еще один. Ты не спутал?» «Да их разве спутаешь? На генеральских машинах приехали. Все вокруг них сразу забегали». «Хорошо». Лось достал свой телефон. «Он сейчас позвонит нам. В туалет выйдет на минуту и позвонит. У него в кармане свой телефон есть». Сизов слушал с закрытыми глазами. Вскоре действительно раздался звонок. И чей-то незнакомый голос в ответ на громкое «да» бывшего подполковника Авдотина четко произнес: «Солнцев, Лебедев, Ладынин, Зароков. Запомнили?» «Да». «До свидания». Лось трясущимися руками набрал номер сотового телефона Аркадия Александровича. Дождался, пока прозвучит один звонок, и затем положил трубку. Это был сигнал о подтверждении. Сизов снова в который раз подумал, что здесь происходит нечто непонятное. Очевидно, позвонил кто-то из прибывших в аэропорт генералов. Ведь моряк определенно говорил про приехавших генералов. Или их тоже хотят захватить заложники. Он не мог слышать, что сказал позвонивший ему мучитель, но осознавал страшную тайну своего посещения, когда его присутствие перед самолетом нужно для того, чтобы скрыть лицо истинного предателя. Но неужели один из генералов мог быть связан с такими подонками, как Лось, моряк и все остальные? Поверить в это было невозможно, немыслимо. Для него, потерявшего столько друзей и иллюзий в один день, измена кого-то из генералов была самым тяжким моральным ударом. Но тогда кто-то из них был пособником террористов. Кто из высших руководителей, знавших о времени перевозки контейнера, помогал бандитам? Кто он? Ладынин? Начальник ГРУ? Или командующий, самолюбивый генерал Зароков? Начальник хранилища генерал Солнцев? Или ученый генерал Лебедев? Кто из этих четверых Иуда, согласившийся на такую операцию? Нужно все-таки предупредить своих. Он закрыл глаза. Теперь уже болела и левая рука, прикованная наручниками к ручке кресла. Он вдруг вспомнил про винт и пружину, оставшиеся у него в кармане от детского паровозика. Может, он сумеет сам открыть наручники? Моряк снова пошел куда-то высматривать.